Глава 37. Полиции где-то просто не повезло. Вначале, с утра пораньше, от комитета пришла обычная сводка на отработку. Эта сводка регулярная и всегда поступает с утра, поскольку компетентные службы, так называемых коллег, дежурят в круглосуточном режиме. У комитета, говорят, вообще бывшие перлюстраторы за годы независимости разрослись до целой функции с громким названием «мониторинг». Из срочного в сводке был только пацан, вставший на Новой площади перед канцелярией премьера с политическими требованиями. По-хорошему, работая на раз-два. Раз — подъезжает ближайший наряд. Ладно, тройка нарядов, на случай, если пацанов с требованиями несколько. Два — предъявите документы. Три — либо пикетчики получают поджопник, виртуально, и, осознав, гребут домой делать уроки, либо садятся, в том плане, что усаживаются в машины, в задний сектор, предназначенные для перевозки задержанных, и отправляются в ближайший райотдел на отстой. Проверка документов — раз, выписка штрафов — найдется за что — два, и так далее. Государственная машина, в принципе, вещь хоть и инерционная, но непобедимая. При отсутствии конфликта интересов, служб, сбоев практически не дает. Чекисты отмониторили и сообщили. Полиция проехалась и отработала. Все давно известно, не раз имело место и вообще. Ну, несерьезно это, пацаны, политические требования. Старший лейтенант Ахметов, которого на задачу отправил лично отзвонившийся комбат, только недоуменно пожал плечами в ответ на вопросы начальства. «Есть, принял, минута, да, фотоотчет отправлю». Площадь была недалеко, а на служебной машине можно ездить и по встречке. Лихо развернувшись через двойную разделительную, экипаж притормозил возле горе-пикетчика, и Ахметов в порыве необъяснимого благородства махнул рукой напарнику, выбираясь из машины. «Сиди, я сейчас. Сам, 2 секунды». «Старший лейтенант Ахметов, ваши документы!» Привычно отмахнул рукой он, подходя к пацану и косясь на самодельный плакат, стоящий на пауке рядом. Паука, кстати, надо будет тоже забрать, изъять и правильно оформить. Что интересно, чуть в стороне тусовалась стайка ровесников дебошира, явно с ним знакомых, либо как-то связанных, поскольку все снимали сразу на несколько видео. Но насчет остальных присутствующих сверху никаких распоряжений не было, потому их Ахметов дисциплинированно проигнорировал. Против всех ожиданий пацан в ответ не стал ни ныть, ни спорить, а молча и дисциплинированно предъявил общегражданский заграничный паспорт. В качестве документа, удостоверяющего личность, годится, чего уж. Плюс внутреннее удостоверение личности и свернутый в 4 листочек. Одним свертком. Ахметов, не читая, бросил было документы себе в карман, указывая взглядом на машину. «Проходи, заднее сиденье твое. Поехали». «Бумажку прочти», — ответил парень, указывая в ответ взглядом на карман Ахметова. Старший лейтенант покладисто пожал плечами, вежливо бросил руку обратно к карману и извлек листик наружу. Пацан вежливый, почему бы не ответить взаимностью, хотя бы на эмоциональном уровне? Проехать, конечно, все равно придется, но если культурно, то почему бы и не пообщаться? Смена только началась, развлечений пока никаких. Пробежавшись глазами по бумажке, Ахметов без разбега вспотел и прочел все внимательно еще раз. То, что пребывание пацана на площади было согласовано, это полбеды. Ну, документы неразборчивы, или по ориентировке похож. На 3 часа пацана можно было брать по-любому, несмотря на любые его согласования и разрешения. Если бы не подпись. Согласование пацана на его говномитинг было подписано в Генеральной прокуратуре. Человеком, использовавшим в подписи должность заместителя генерального прокурора. И попутно, вернее, по совместительству, начальника одной очень интересной службы. Специальных прокуроров, если совсем точно. У Ахметова возникло подозрение, что именно он, именно сейчас, поневоле попал под каток каких-то внутренних разборок между собой наверху. Понятно, что просто так заместители генпрокурора подписями не швыряются. И даже если имело место превышение полномочий либо процессуальное нарушение, не Ахметову о том судить. В лучшем случае можно составить рапорт. Прикинув новые обстоятельства, Ахметов вспотел повторно. Хотя мозги и понимают, что можно не нервничать, и лично его это все не коснется никак, муравью-шакал не страшен, но рефлекторный страх перед такими титулами никуда не денешь. Ахметов молча извлек из своего кармана документы пацана, всунул в руки пацану весь пакет обратно, включая листик согласования митинга, и отошел на два шага, повернувшись к дебоширу спиной и доставая телефон. Набрал комбата и, косясь на пацана, быстро и точно изложил ситуацию на государственном языке. Комбат, не дослушав, разорался матом. Суть текста, если опустить предлоги, была следующей. «Волна идет от министра. Самому комбату лично только что звонил чуть не заместитель министра. Была команда пацана с площади убрать без шума, потому отправили именно Ахметова, доверив святое, так сказать, и не сомневаясь в его способностях. А он такой-сякой». Дослушивать Ахметов не стал, бросив телефон все в тот же нагрудный карман. Комбат продолжал разоряться, что было слышно через динамик, и направляясь обратно к пацану. «Прости, братан, ничего личного», — вежливо сообщил новые изменения в обстановке Ахметов. «Проехать все равно придется. У меня свое начальство. Твоего уважаемого человека», — кивок на листик, — «я уважаю, но у меня своя власть. Давай в машину. И конструкцию эту с собой тащи». Ахметов вежливо кивнул на паука с плакатом. «Ага, сейчас», — буркнул пацан, нажимая кнопку на пульте, висевшем у него на поясе. Пульт походил на обычную автосигнализацию, потому Ахметов ни разу не напрягся. Ну, мало ли, может, машин закрыть хочет. Машин вон сбоку запаркована на целый полк. «Норматив 3 минуты», — продолжал бормотать себе под нос пацан, но явно с расчетом, что Ахметов слышит. Но Саматов говорил, что площадь центральная, потому приедут из минуты, место удачное. При словах «Саматов» и «из минуты» Ахметов чуть поднапрягся. Что такое «из минуты» ему в контексте происходящего было непонятно. А названные пацаном фамилии в городской полиции ходили весьма определенные слухи, хоть связь с ней именно в данной ситуации не прослеживалась. Примерно эту самую упомянутую минуту. Пока рядом с полицейской машиной, в точности повторив ее разворот через двойную разделительную, не припарковался штатный экипаж Кузета. С унылым видом вылезая из машины, выводя длинные стволы в горизонт в сторону полицейских, что характерно, и с непонятным вздохом командуя. «Офис шерифа на месте. Стесев ко мне». «Эй, какой офис? Кто есть шериф?» — забеспокоился Ахметов, поскольку сценарий явно выбивался из наработанных. «Ты и есть офис шерифа», — вежливо повторно вздохнул Кузетовец, извлекая портативный сканер и прикладывая к нему палец подошедшего пацана. «Личность объекта установлена». Все так же нудно забормотал Кузетовец в гарнитуру, затем обратился к Ахметову. «Чего хотел? Чего не хотел?» Видя непонимание на лице полицейского, Кузетовец не зашел до нормального языка. «От Стесева лично ты чего хотел?» и указал глазами на пацана. «Так мне его забрать надо?» Искренне возмутился на такое непонимание Ахметов. «С собой! Команда!» Ахметов не договорил, но рассчитывал на понимание со стороны такого же служивого, как и он. Только в других погонах. «На каком основании?» Дотошно врезался пацан, на котором Ахметов уже отчасти позабыл. Впечатленный неожиданным диалогом с неожиданными людьми в стандартной, казалось бы, обстановке. Кстати, теперь и фамилия Саматова отчасти объяснялась в данном контексте. Ахметов вопрос пацана проигнорировал, продолжая вопросительно смотреть на кузетовца. «Исключено», — покачал головой тот. «Никуда вы его не забираете. Он у нас под охраной. Официальный объект». «Эй, братан, у меня команда!» — попытался надавить на корпоративную солидарность Ахметов, но понимания у коллег не нашел. «Ты что, тупой?» — процедил сквозь зубы второй кузетовец. «Сел в свою трантайку и... отсюда!» «Ведется запись», — спокойно подхватил первый кузетовец. «Полицейский экипаж номер... Вы мешаете законным действиям службы государственной охраны. В случае неподчинения требованиям будете уничтожены. 10, 9, 8...» «Как именно коллеги Сама и Араба собирались уничтожать в случае неподчинения полицейский экипаж, я не знаю. Площадь многолюдная, стволы у соповцев серьезные, пуля наверняка летит метров до 300, сохраняя убой. Так можно и народ на той стороне покрошить в винегрет. Впрочем, эмоциональные проекции с обеих сторон разговора были далеки от тех, с которыми в свое время Гао и Кеша дискутировали на центральной площади Харгоса. Здесь никто никого на самом деле убивать не собирался. И слава богу, до радикальных мер не дошло. Полицейские оказались ни разу не бойцами, и, увидев такой поворот событий, тут же уехали дальше по улице. А экипаж СОПа, неодобрительно взглянув на меня, дружно погрузился в свою машину. «Увидимся», — пробормотал тот, что сел рядом с водителем в открытое окно, когда они проезжали мимо. Вообще, мой расчет на первый этап был простым. Я просчитал, что в рамках своих личных связей могу достать коммуникации примерно 50 тысяч человек. Ну, плюс-минус. По крайней мере, именно такую цифру назвала Юля как целевую, опираясь на какие-то там графики и чей-то опыт, в который я предсказуемо не стал вникать. Подключенные за деньги, знакомые Юлины СММщики цифру 50 тысяч подтвердили. Перевод с карты на карту, консультация тут же, несмотря на ночное время. Сама моя идея, как по мне, вполне логичная и оттого стоящая. Оттуда лично я знал, к этому все равно все и придет. Рано или поздно, тут в том числе. Поскольку сам механизм социальной регуляции реально работающий и работает на интересы социального большинства, а не под углом к ним. В день по этой площади проходит грубо около 15 тысяч человек, плюс-минус. 3% из них — так называемые пассионарии, то есть мои. Это был расчет. А в реальности пассионариев я недооценил. Моя личная история, откровенно говоря, заинтересовала очень мало кого. Но вот сама идея правила 25 тысяч, на удивление, упала на благодатную почву. За первые полдня я лично общаюсь уже, наверное, человеком с сотым или больше. Примерно с сотней людей я поговорил до того, как бросил их считать. А кто-то, пообещав до обеда вернуться, действительно возвращается, порой даже с группами товарищей, и занимает места рядом.